Происшедший с нами случай научил меня никогда не отправляться в продолжительные экспедиции без запасов воды. И впоследствии, когда меня спрашивали, что, по-моему, самое важное в жизни, надеясь, очевидно, услышать, что я скажу «здоровье» или «счастье», я неизменно отвечала «вода». Когда мы прибыли в лагерь, расположенный на северо-восточных склонах Чиулу, меня представили директору музея доктору Ван Сумерену и его сотрудникам. К тому времени Питер решил, что мои имена Фредерика Виктория слишком трудно произносить, и дал мне новое имя Джой. С тех пор я и ношу это имя. Наш лагерь разместился рядом с единственным на всей почти 50-километровой вулканической гряде родничком пресной воды, да и то он был настолько небольшим, что для наполнения одной 18-литровой канистры требовалось 24 часа. Поэтому воду приходилось расходовать очень экономно и вместо душа обтираться губками. Чтобы не сидеть без дела, я стала делать зарисовки растений, собранных Питером. Тогда я впервые использовала акварельные краски, но результаты разочаровали меня, и я разорвала свой набросок. Однако Питер, который сам очень тщательно зарисовывал цветы, собрал обрывки, склеил их клейкой лентой и посоветовал мне продолжать занятие. Я до сих пор храню этот первый рисунок цветов, который напоминает мне о том, как хобби скоро переросло в одно из основных занятий моей жизни. Вместе с Питером мы проводили целые дни, собирая скудную растительность на голых, покрытых мелкими обломками склонах и роя траншеи на дне кратера с тем, чтобы определить мощность образовавшегося слоя гумуса и укоренившуюся там растительность. Хотя высота горной цепи не превышала 2100 метров, ее нередко окутывал густой туман, и наша одежда становилась влажной. Дров практически не было, поэтому по вечерам мы часто располагались погреться вокруг керосиновой печки, которую Питер взял с собой для сушки растений. Однако за все эти неудобства я была вознаграждена тем, что передо мной открылся новый чудесный мир. У доктора Ван Сумерена была большая коллекция птиц, и каждая из них представляла собой совершенный пример эволюции. Смотришь на первую и последнюю птицу в каком-либо ряду, и трудно поверить, что они все относятся к одному и тому же виду, если, разумеется, не обращать внимания на постепенное изменение цвета отдельных особей в зависимости от возраста, брачного сезона и различий в среде их обитания. От Ван Сумерена я узнала, что пигмент многих птичьих перьев не является стойким. Он продемонстрировал это, поместив темно-красные перья турако в воду на несколько дней, а затем разложив их на солнце. Они обесцветились до бледно-розовых. Орнитология, несомненно, была интересным занятием. Но я понимала, что она не для меня, поскольку орнитологу приходится часто убивать пернатые существа, а я слишком любила живых птиц. Я часто наблюдала, как энтомолог препарировал насекомых. Меня восхищала защитная окраска бабочек. Когда они складывали крылышки, их можно было принять за ласточки, а также небольшие скопления цикад флотид, которые, сгрудившись на стебле растения, могут стать похожими на цветок и таким образом обмануть своих врагов. Через месяц мы перенесли наш лагерь в центральную часть горной цепи. И хотя там тоже отсутствовала грунтовая вода, однако была обычная для такой высоты растительность, и мы с Питером собрали растений больше, чем вмещали наши прессы. Питьевая вода была большой драгоценностью, поскольку ее приходилось доставлять из родника почти за 15 километров в дополнение к недельному запасу, поступавшему из Кибвези. Когда приносили воду, мирная тишина лагеря нарушалась громкими голосами носильщиков, всегда шутивших, несмотря на то, что им приходилось нести тяжелую ношу. Казалось, что они чуть ли не боготворят Питера и подчиняются его распоряжениям с большей готовностью, чем приказаниям других членов группы, имевших гораздо больший опыт общения с африканцами. Это было для нас загадкой, пока мы не установили, что авторитет Питера объясняется тем, что он левша, а племена Вакамба считают, что лев убивает свою добычу левой лапой, поэтому и носильщики полагали, что Питер наделен такой же силой.